«Чем-то могу вам помочь?» Дав мне осмотреться, обратился ко мне лавочник. «Вообще-то, я давно уже определился, просто решил еще раз осмотреться и прикинуть, не купить ли мне еще чего. Откат у меня значительно меньше, чем у остальных, но он все же имеется. К примеру, то же копье я сейчас использую зарядом лишь в 10 единиц с откатом в неполные 2 секунды, в то время как могу себе позволить максимальную накачку рун в 24. Просто и откат в этом случае составит более 4 секунд, а в бою это может быть критично. Ну и вместилище у меня не бездонное. Не раз уже сталкивался с практически полным его опустошением еще до окончания боя. Так что смысл пополнить мои запасы есть. Тем более что, как мне кажется, халявному снабжению со стороны его светлости пришел конец. Во всяком случае, я именно так и поступил бы. Мне предоставили крупное поместье плюс застава на границе пятна, а значит, пришла пора показать свою самостоятельность. «Сколько у вас булав 7-го ранга?» – спросил я лавочника. 2 десятка. Я заберу их. Сударь, прошу меня простить и понять правильно, но они обойдутся вам в 140 рублей. Угу. Я в цивильном платье, хорошо пошитом, но из ткани среднего ценового сегмента. Гардероб-то мне теща предоставила, но не вижу смысла избавляться от моего прежнего, все еще приличного платья. Вот придет в негодность, тогда совсем другое дело. Потому и закралось у лавочника сомнение. Я умею считать, любезный. Я смерил лавочника взглядом. Прошу меня простить, сударь, я не имел в виду ничего такого. Просто вы могли не рассмотреть ценник, и зрение у меня хорошее. Простите, окончательно понурился он. Полноте, любезный, я не в обиде. Скажи лучше, шестиранговых сколько? 46. Прикинув остатки, сообщил он. Сомнение старается не показывать, но получается у него плохо. От прежних карт я не отказался, а эти по итогу потянут еще на 69 рублей. Если что, то у некоторых чиновников, причем не самого низшего класса, годовое жалование поменьше будет. Еще по 5 семиранговых ледяных копий и ловчих сетей, окончательно ошарашил я лавочника. Разумеется, сударь, выкладывая на прилавок требуемое, произнес он, и по итогу, подбодрил я его, 409 рублей, сударь, виновато разведя руками, произнес он, прими, любезный, выложил я перед ним озвученную сумму в ассигнациях. Тот на пару секунд завис, после чего поспешно взял деньги и пересчитал их. Я заметил, что при этом он наметанным глазом проверяет их на подлинность. Но тут мне ему ничего предъявить не получится, ибо в наглую на свету водяные знаки он не рассматривал. Часть карт я сразу распределил по кармашкам на поясе, а остальные попросил завернуть в оберточную бумагу и прибрал в оружейный футляр. Вообще-то, есть у меня внутренний карман на сюртуке, но пошит тот по фигуре, а потому там можно разместить пару-тройку листов бумаги, но никак не толстую колоду. Покинув одну лавку, я направился в другую, решив добить свой арсенал до 30 булав 7-го ранга и 76-го. А вообще, конечно, боеприпасы более чем кусаются, и лучше бы мне все же делать ставку не на оружие, а на боевые руны из собственного арсенала. Не вариант, даже если самому рисовать. Над одной картой придется трудиться добрых 9 часов. Дорехнуться можно. А вот испытывать новые стволы буду уже в поместье, куда мы и впрямь собираемся отправиться с Ольгой в это воскресенье. Вернее, вечером субботы. Это нам тесть с тещей посоветовали, мол, пора бы уж и о хозяйстве подумать. Опять же, именно там Ольге предстоит рожать и пробыть какое-то время, дабы избежать пересудов. Все же сроки с заявленными нашими отношениями не бьются. Признаться, с одной стороны, мне хотелось туда отправиться. С другой, понятия не имею, чем обернется эта поездка. Отношения у нас с женой вовсе не безоблачные. Глава 15. Орешково. До Орешково по прямой 340 верст, почти столько же, сколько до Орла. Добраться туда можно двумя способами. Первый самый быстрый – воспользоваться портальной картой и моим усилителем, что никак не получалось ввиду отсутствия этих самых карт. Ну, вот как-то не озаботился князь большим запасом. Те несколько штук, изготовленные вассалами и зографами, быстро закончились, стоило только княгине заняться обустройством гнезда для молодых. Проблемы из этого делать не стали, как и нагружать вассалов срочной работой. Приняли в расчет то обстоятельство, что я и сам изограф, а значит, сумею самостоятельно озаботиться этим вопросом. Ну что сказать, тесть с тещей решили предоставить нам максимум самостоятельности и поглядеть со стороны, Как мы будем справляться? Вообще-то, я за пару ночей ударного труда сумел бы нарисовать нужные карты, но, увы, никогда не был в поместье и не видел ни одной точки привязки. Так что нам предстоял кружной путь до Орла, а уже оттуда непосредственно в усадьбу. Субботним вечером по окончании занятий мы направились в городскую усадьбу Зарецких, где был собран наш невеликий багаж. Основные вещи уже в поместье, так что путешествовать нам предстояло налегке. Нас даже за стол не посадили, а едва дав переодеться, выставили за дверь. Наверное, чтобы Ольга не портила аппетит своим постным видом. Нормальная такая позиция у тестя с тещей. Сами наворотили, сами и разбирайтесь, а наша хата с краю, ничего не знаю. А я вот уверен, что не сами. И за Михаилом, и за Ольгой однозначно стояли старшие в семьях. И судя по тому, что я узнал, как бы не патриархи родов. А теперь мне разгребать это дерьмо. Нормально, да, но я буду разгребать. И непременно докопаюсь до истины. Потому что жена мне не безразлична. Во всяком случае, пока. А там кто его знает, может, ее тупость доведет меня до диаметрально противоположного отношения. Я готов постучаться в дверь, но ломиться и проситься не стану. До Замоскворецкой портальной площади мы ехали с Ольгой в одной карете. Молча сидели друг напротив друга. Она смотрела в окно правой двери, я левой, изредка бросая взгляды на жену. Заговорить не пытался, потому что ничем хорошим это не кончится. Плавали, знаем, скандалить не будет, но и уничижительно-презрительного тона с меня за глаза хватит. Вот интересно, когда она наконец перебесится. Да, и перебесится ли? Когда приехали на место, Ольга сразу направилась к портальному домику. Это в провинциальных городах достаточно одного смотрителя, чтобы он продавал карты. Тут такой поток, что в одиночку нипочем не управиться. Я, конечно, могу и сам открыть портал, да кто же меня о том попросит. Даже свою дорожную сумку не доверила, сама несет, хотя это и не больно-то удобно. Помощь предлагать не стал, чтобы не быть посланным в длительное эротическое путешествие. Осталось только скрипнуть зубами, подхватить футляр со штуцером и пистолетами да чемодан с доспехами, под доспешником и оружием. Обождал в сторонке, пока Ольга не приобретет карты на весь прогон до Орла, и как телок проследовал за ней. Далеко отдаляться по площади она не стала, активировала портал и, не оглядываясь, вошла в него. Я последовал за ней, открыв свой самостоятельно. В стольном граде князя Зарецкого нас уже ожидал молодой одаренный со специализацией изографа. Судя по возрасту, ранг у него невеликий, но отсюда до усадьбы порядка 25 верст. Так что забросит без проблем. Добираться же своим ходом не было никакого желания. «Добрый вечер, ваша светлость», — поклонился он Ольге и одарил меня коротким кивком. «Никита Григорьевич, позвольте отрекомендоваться, Булыгин Артем Карпович, вассал его светлости князя Зарецкого. Вы готовы открыть портал в Орешково?» — спросила его Ольга. «Да, ваша светлость, тогда сделайте милость». Для начала он связался по карте с управляющим поместьем, после чего открыл портал, в который ступила моя жена. Я сделал ему останавливающий жест и спросил: «Вы должны лишь переправить нас в Орешково или служите там?» — уточнил я. «Я сын управляющего и вырос в поместье, поэтому не нуждаюсь в карте. Мне приказано лишь открыть портал. Заняты в княжеской изографической мастерской, еще 2 года мне предстоит трудиться в царской на государевой службе, а после да, перейду в княжескую». «Понял. Благодарю за пояснение. Теперь можете забрасывать и меня». «Да, сударь», — ответил он и открыл портал. «Вообще-то, в отношении него я нечто подобное и предполагал. Просто мне нужен был благовидный предлог для задержки. Отчего-то не хотелось, чтобы управляющие слуги видели, что у нас с супругой настолько все сложно. По меньшей мере, пока не разберусь, что собой представляет Карп Сергеевич. Когда я ступил на мощеную камнем площадку у фонтана, супруга уже подходила к ступеням крыльца усадьбы в сопровождении высокой стройной женщины. Я знал, что это супруга управляющего, поляница и состоит на службе у князя. «Здравствуйте, Никита Григорьевич», — произнес с хрипотцой крепко сложенный мужчина в дворянском одеянии. «Позвольте отрекомендоваться, управляющий поместьем Булыгин Карп Сергеевич, земельник 7-го ранга. «Очень приятно, Карп Сергеевич», — протянул я руку. «Ерема, прими вещи барина». «Слушаюсь», — с готовностью отозвался молодой паренек. «Ерема ваш оруженосец, из дворни, но знатный боец, владеет мечом, копьем и луком. Хотел в этом году пройти испытания для поступления в дружину, но видно, уже не судьба, пояснил управляющий. «Это да, поместье сменило владельца, а моим людям поступление в княжескую дружину заказано. Разве только в боярскую? Ольга имеет право на содержание 30 воинов. Я ведь отказался от боярского титула, а значит, и от этого права. Чего не сказать о моей жене. Если бы под ее рукой находился город, то количество возможно увеличите до 50 плюс городская стража. Но и в боярскую дружину пареньку не попасть, потому как у нас она уже имеется. Это гарнизон заставы Дубравской, где все вакансии заполнены. Поэтому Ереме остается лишь ополчение. Крестьян обучали бою не так вдумчиво, как воинов, зачастую лишь держать копье с щитом, в лучшем случае метать с улицу, бить из лука или громоздкого стреломета. Все это на случай нападения тварей. «Ерема, значит», — смерил я паренька взглядом. «Так, барин», — с поклоном подтвердил тот. «Прими и отнеси в мою комнату», — передал я ему футляр с оружием и чемодан, после чего вновь взглянул в сторону дома, к которому уже подошла Ольга в сопровождении жены управляющего. У высокого парадного крыльца выстроилась вся прислуга дома, дюжина торжественно разодетых женщин и мужчин. Из общего ряда вышла статная женщина, по всей видимости, ключница, и стала представлять остальных. Я хмыкнул на это, отошел немного в сторону и, достав блокнот, начал зарисовывать портальную площадку. «Вы по специализации изограф?» Наблюдая за моими действиями, уточнил Булыгин. «И смею надеяться, неплохой. А у вас какая специализация, архитектор? Эти знания наиболее подходят к моей стихии, да и в управлении большим хозяйством хорошие подспорья. А ваша супруга, Екатерина Викторовна, лекарь, не мастер, но без ложной скромности, за годы нашей службы из ее пациентов умерли только 3 человека от болезни и 2 от тяжких ран. Что, как я понимаю, способствовало росту числа крестьян», — заметил я. «В Орешково 1005 податных душ», — кивнув, подтвердил мои слова управляющий. «А всего сколько народу? 4235 мужей, баб, детей и стариков», — тут же ответил он. Я только уважительно кивнул. «Булыгин знает свое дело крепко, коль скоро держит в голове и такие сведения. Насколько мне известно, подавляющее большинство не забивают голову подобными мелочами, ограничиваясь учетом только мужчин. Карп Сергеевич, мне рекомендовали вас как исключительного хозяйственника. Согласитесь ли вы и далее служить на прежней должности со сменой владельца? Княжной и боярыней является Ольга, поэтому дружину и вассалов дозволено иметь именно ей. Но владельцем поместья стал я. Здесь царит патриархат, и приданым жены в полной мере распоряжается муж, а значит, и соответствующее решение принимать мне. Почту за честь, обозначив поклон кивком, ответил он. Как там оно у нас сложится дальше, бог весть. Но пока я не вник в дела, мне нужен человек, знающий местные реалии. Ему же в свою очередь не больно-то хочется менять привычный многолетний уклад. Очень рад, Карп Сергеевич. Кстати, так как я изограф, то хотел бы объехать поместье и наметить точки привязки порталов, так оно куда удобнее. Готов сопровождать вас в любое время. Не хотелось бы отвлекать вас от дел. Для сопровождения хватит и выделенного вами оруженосца. Мне бы лошадей. Прокачусь, поспрашиваю Ерему, а если он чего не сможет пояснить, тогда уж и вас побеспокою. Оседлать лошадей могу приказать хоть сейчас, но на вашем месте я так не спешил бы, потому как поместье большое, а через час уж сумерки опустятся. Тогда завтра, скажем, на 7 утра, как прикажете. Никита Григорьевич, позвольте вопрос, слушаю. Вы уж простите, но каковы у вас отношения с ее светлостью? Не хотелось бы оказаться в неловкой ситуации, знаете ли, заметно, увы. Скажем так, между нами пробежала кошка. Как по мне, то мелочь, так что лично я никаких обид и даже намеков на неудовольствие в отношении Ольги Платоновны не имею. Чего не могу сказать о ней. Она-то как раз рассержена на меня преизрядно, с сожалеющей улыбкой слегка развел я руками. Мы с Екатериной Викторовной будем иметь это в виду. Но позвольте уточнить еще и такую деталь. Едите-то вы за одним столом, ХМ. А вот об этом-то я и не подумал. Полагаю, мне лучше не докучать Ольге Платоновне своим обществом. А потому прикажите-ка Ереме все же оседлать парочку лошадей. Кое-что мы успеем глянуть даже сегодня. И пусть он вооружится. Посмотрю, что у него с доспехом и оружием, да как он владеет им. Не помешает знать возможности моего оруженосца. Все сделаю, понимающе кивнув, заверил Булыгин. Кстати, Карп Сергеевич, А какой ранг у Екатерины Викторовны? 8. Она водник и поляница на службе у князя. Вы вассалы? Вспомнив о том, что их сын является таковым, поинтересовался я. Нет, только служим. Подобной чести удостоился лишь наш старший сын. Мы прошли к дому, где он представил меня прислуге, после чего одна из горничных провела меня прямиком в мою комнату. Наверняка о наших непростых отношениях управляющего предупредили тесть с тещей. Тот же, в свою очередь, решил на всякий случай уточнить у меня. Ничем иным я не могу объяснить подготовку сразу двух спален, причем в разных крыльях господского дома. Быть может, готова и общая на случай нашего примирения. Вообще-то, чете Булыгиных сейчас непросто. Мало того, что сменился владелец и теперь будет проживать в усадьбе практически постоянно, а не приезжать раз в пару-тройку лет. Все эти годы они являлись безраздельными хозяевами поместья, пусть и проживали не в господском доме, а занимали один из флигелей. Теперь же придется подстраиваться под посторонних людей. А мы с Ольгой именно что посторонние. Возможно, у них хватает средств на то, чтобы выкупить себе имение у князя или в казне. Все же служба близ границы с пятном не может пройти бесследно, и трофеи у них по-любому случались. Тем паче, что Екатерина Викторовна поляница, а у них жалование идет по отдельной сетке, как возможно и доля с трофеев. А коль скоро они не являются вассалами, то удерживать их князь не может. Впрочем, они наверняка связаны договорными обязательствами и просто так уйти со службы у них не получится. Скорее всего, род Зарецких вложился в развитие их дара, а в этой жизни за все нужно платить. Опять же, сын заинтересовал Платона Игоревича, и он принял от него вассальную присягу. Так что даже если мы откажемся от услуг супружеской четы, князь наверняка определит их управлять другим поместьем. На то, чтобы переодеться и облачиться в доспехи, мне требовалось всего-то минут 10. Но я не стал торопиться, предоставляя возможность Ереме успеть собраться самому и оседлать лошадей. Но как выяснилось, он оказался ловким малым или подпряг конюхов, не суть важно. Уже через 15 минут в мою комнату поскребся лакей, сообщивший, что лошади и оруженосец ожидают у подъездной арки. По сути, это крытое заднее крыльцо дома с колоннадой, куда в непогоду подъезжают кареты, а гости сразу оказываются в вестибюле, за которым расположена бальная зала. Отсюда же разгоряченные гости могут выйти в сад. Держащий лошадей под устцы Ерема обнаружился у начала садовой дорожки, отсыпанный красноватым песком с мелкой галькой, облачен в неплохой кожаный доспех из вываренной кожи ящера. Дружинники князя однозначно снаряжены самым лучшим образом, но паренек ведь относится всего лишь к ополчению. Учитывая же это, облачение вполне приличное. Иное дело, что мой оруженосец не может щеголять в коже. Но этим я займусь позже, когда выясню, нужен ли мне в принципе именно он. Пока его ушлость мне импонировала. Из оружия к седлу приторочена сулица с достаточно длинным наконечником, еще 3 метательные закреплены на внутренней стороне кавалерийского щита. Справа саадак с рекурсивным составным луком. Мощное оружие, и уж точно не уступит моему арбалету, но, в отличие от него, требует прямых рук. На поясе кривой меч с утолщением кострию. Оружие предназначено для рубки, колющие удары выходят не ахти. Сразу видно, что расчет на схватки с тварями, иных противников тут не бывает. Половцы сюда не забредают, это точно, а с разбойниками, будь такие появятся, разберется дружина. Как по мне, то моя фальката куда лучше, но тут уж кому что в руку ляжет. Для начала мы объехали саму усадьбу. Расположена, как нередко в таких случаях, в излучине равнинной реки с шириной потока сажений в 40. Помимо этого, по периметру возведена стена из кирпичных блоков, спрессованных из смеси глины с песком и обожженных огненными рунами. Работа для трудолюбивого земельника с изрядным запасом маны. И что-то мне подсказывает, что на ее возведении трудился далеко не один одаренный. Позади жилого дома расположен просторный летний сад с прямыми тенистыми аллеями и отсыпанными вьющимися тропками. Как на виду, так и в укромных уголках множество скамеек. Имеется пруд с островком и расположенной на нем беседкой, увитой вьюном. Картинка. И коль скоро князь с княгиней и гостями тут были редкими, поместье явно готовилось в качестве приданого кому-то из детей. Далее, собственно, сам дом с двумя флигелями, пристроенными с боков, словно крылья. В правом расположен зимний сад, в левом просторный тренировочный зал. Внутренний двор с подъездной и пешеходными дорожками, зелеными газонами, цветочными клумбами и фонтаном посредине. По периметру симметрично еще два отдельно стоящих флигеля. В одном из них проживает управляющий с семьей, второй гостевой. За ними еще два полукруглых, как бы замыкающих периметр, где размещается дворня. К востоку от жилых строений и в отдалении расположен хозяйственный двор, конюшня с сеновалами, каретными сараями, сельхозинвентарем, кузницей, еще несколькими мастерскими и складами. Напротив, через дорогу, скотный двор с тем же сеновалом, маслобойня и местом для забоя скота. За ним птичник. К югу подъездная дорога выскальзывает со двора усадьбы и, миновав каменную ограду, через арку с коваными воротами идет по главной улице села мимо церкви. И далее на выезд, а через пару верст вливается в Орловский тракт. Село имеет такую же ограду, как и в усадьбе, непременный атрибут местных реалий. Дома добротные, каменные, с черепичной крышей, что также является отличительной чертой этой России от известной мне. К слову, все улицы мощеные, грязи не наблюдается, отчего полное ощущение, будто нахожусь где-то в Европе. Оказывается, и у нас можно навести порядок, если захотеть и требовать этого от окружающих. Местных за нерадивости грязь тупо порют. В моем мире, в цивилизованных и гуманных европейских странах выписывают такие штрафы, что у них глаза из орбит выскакивают. Подход разный, эффективность одинаковая. По мере объезда территории я сделал 4 остановки и зарисовал точки для переходов. В парке у пруда, на хозяйственном дворе, на площади у церкви и на выезде из села. Пока этого достаточно. За пределы крепкой и высокой ограды решил не выезжать. Точки я, конечно, могу и с помощью кошачьего зрения зафиксировать, но при этом не увижу дальше 130 шагов, а хотелось бы иметь общее представление о местности, куда стану строить портал. Так что лучше это сделать при дневном свете. Барин, позволь спросить, когда мы уже подъезжали к конюшням, чтобы оставить лошадей, обратился ко мне Ерема. Спрашивай, разрешил я, а к чему мы в доспехи-то обрядились, коли за ограду так и не выехали? Во-первых, я все же думал выехать наружу, но после понял, что толку от этого не будет. Во-вторых, нужно систематически носить доспехи, чтобы они ощущались как вторая кожа, а не пригибали к земле. От их тяжести и вызываемой скованности в движении их быстро отвыкаешь, а это плохо. Ну и наконец хотел посмотреть, как у тебя с оружием и доспехом, и как тебе мой доспех, барин, вычленил для себя главное Ерема. Не очень. Вот гляну, каков ты в деле, а там решу, стоит ли мне обрежать тебя во что-то более стоящее или подобрать кого другого. Я лучший в Орешково, убежденно заявил парень, а это мы поглядим. Саадак-то для красоты, или ты и впрямь умеешь пользоваться луком, испытайте, совершенно спокойно произнес он. Ну что сказать, лучником он оказался хорошим. Несмотря на уже густые сумерки, все цели поразил без труда. Со скоростной стрельбой, пожалуй, не очень, как и из седла результат довольно скромный. Но он ведь крестьянин, а не половецкий воин и не казак, которые считаются знатными наездниками и лучше всех управляются с луком на скаку. Зато с улицу мечет просто на диво. Ради смеха подбросил вверх полено, так он попал в него, причем не вскользь, а качественно насадил. Подумал было, что случайность, но и последующие два постигла та же участь. Лично я сомневаюсь, что у меня подобное получится даже с учетом рунных усилений. Затем мы отправились в тренировочный зал, где я от души повалял оруженосца по опилкам. Часа два измывался над ним, после чего отправил спать, велев утром быть с лошадьми как штык. Ерема ушел обиженный и крайне недовольный собой. Между прочим, совершенно напрасно. Клинком он и впрямь владеет неплохо. Мечник из него так себе, но уже сейчас не просто выстоит против ящера, но и непременно уработает его. Вот против воина я его пока не выставлял бы, но это ничего. Прежде у него занятий было не так много, как ему хотелось бы. Все же крестьянин, а потому сугубо в свободные часы или во время плановой учебы ополчения. Но мы это дело поправим. Парень мне откровенно понравился. Поднялся в свою комнату, принял душ и сел за письменный стол. Подумалось об Ольге, которая, наверное, уже давно спит. Понял, что сам я не усну. Глянул на пищи и принадлежности. Ага, картон, заготовки для карт, перо, чернила. Управляющий явно учел мои склонности. А почему бы, собственно говоря, и нет. Не добираться же все время кружными путями. До утра я карту закончу однозначно, а там позавтракаю, вздремну и поедем с Еремой объезжать владения. Глава 16. Рождественская елка. Я с удовольствием потянулся и встряхнулся, как матерый котяра, глянул на часы, 6:30. Получается, что сегодня я управился за 8,5 часов. Надеюсь, что это не случайность, и прогресс сохранится. Даже усомнился в том, что рунная карта у меня получилась. Но в комнате портальную не проверить, ведь для ее активации нужно находиться на улице. В помещении же изображение является всего лишь обычным рисунком. Чего изволите, барин? Заглянул ко мне камердинер, стоило мне позвонить в колокольчик. Час ранний, но его, похоже, предупредили, что я не любитель поваляться в постели. А может, кто из сторожей или слуг приметил огонек в моем окне? Вот он и дежурил под дверью. Принеси-ка мне, братец, каких-нибудь бутербродов и чай. Не желаете спуститься в столовую? Здесь перекушу. Отрицательно покачал я головой. Пока он выполнял распоряжение, я сбросил одежду и отправился в туалетную комнату. С унитазом тут пока полный швах, зато имеется горшок, встроенный в стульчик и накрытый крышкой. Больших желаний у меня не образовалось, а вот малых за несколько часов сидения за рисованием скопилось предостаточно. К слову, я уже давно подумываю над ватерклозетом, но для этого нужен как минимум свой дом. Не станешь же устраивать туалет и канализацию в съемной квартире, а без них устанешь выносить лохань с отходами жизнедеятельности, основную долю которых будет составлять банальная вода. У горшка объем и масса куда скромнее, но теперь есть и дом, и возможности, да и канализация в наличии, потому как туалетные комнаты оборудованы душевой. Странно, а вот умывальника от чего-то нет. Ну хотя бы кран, установленный в банальную бадью. Ничего подобного. Кувшин и таз для умывания. Но я предпочел обойтись душем. Когда ополоснулся, взбодрился восстановлением и вышел в спальню, немудреный завтрак был уже на столе. Оделся с помощью камердинера. Вообще-то, и сам бы управился, но тот подхватил одежду, не вырывать же из рук. Как звать? Гаврила. Ты вот что, Гаврила, на будущее, ограничься подготовкой одежды, одеться же я и сам сумею, не без руки. Но, обеспечь быт, чтобы вода в душевой всегда была, греть не нужно, с этим я и сам управлюсь. И еще, надо было хань какую пристроить над тазом для умывания, да врезать в нее кран, хоть тот, что в бочку с пивом вставляют. Хотя не надо, это я нарисую и сам с кузнецом поговорю. Надеюсь, он у нас не только лошадей подковывает да плуги чинит, кузнец у нас знатный, но не тонких дел мастер. То тебе, барин, его самого пытать нужно. Хорошо, поспрашиваю, опускаясь на стул, согласился я. Барин, дозволь узнать, ты оружие и доспехи будешь в своей комнате хранить или в оружейной? С какой целью интересуешься? Прости, хватит каждый раз извиняться. Толком говори, беря тост и намазывая на него масло, потребовал я. Так ведь уход за ним нужен. Вчера покатался, а железо осталось необихоженным. Ерема-то думал в оружейную снести, но ты его отправил спать. Так он извелся, как быть, к тебе в комнату проситься поостерегся. И попросил тебя узнать, так-то и мне ведать надобно. Потому как если здесь, то нужно стойку пристроить, чтобы все чин по чину. Ага, я-то привык к тому, что все сам, да сам. А теперь у меня целый оруженосец, который может и обидеться, если у него начнут хлеб отнимать. Опять же, прислуга без работы все равно, что и бездельничающий солдат, ходячий ЧП, и когда оно рванет, никто не знает. Не нужно стойку. Футляр оставь в комнате, нечего ему в оружейной делать, и чистить ружья я сам стану. Ножи также при мне будут, кивнул я на наручи, лежащие на письменном столе, а доспехи и клинки снеси в оружейную. Хотя нет, нечего тебе этим заниматься, Ерема после и снесет, ясно, барин. И вот что, давай-ка без барина, непривычно оно мне как-то, Никита Григорьевич, так оно вернее будет. И остальным слугам передай, чтобы ко мне именно так и обращались. Понял, понял, Никита Григорьевич. Вот, вижу, что понял. Завтрак был обильным, каша с мясом, тосты с маслом и вареньем, чай. Со всем этим я управился одним махом, потому как организм требовал после использования рун. Как поел, так сразу потянуло в сон, и я направился к застеленной кровати. Как был в одежде, лег поверх одеяла. Гаврила, там у заднего крыльца должен быть Ерема. Вели ему сходить на кухню и набрать чего поесть. Прогулка долгой будет, приказал я камердинеру. Слушаюсь, Никита Григорьевич. Дремал я ровно 15 минут, внутренний будильник сработал, как часы. Поднявшись, облачился в доспех, сунув в ножны на наручах метательные ножи, надел пояс с рунными картами, патронными подсумками и парой кобур с пистолетами на бедрах, которые я зарядил семиранговыми патронами. Просто справедливо рассудил, что это оружие ближнего боя и где-то даже последнего шанса, а потому пусть уж будет достаточно весомым козырем. Вот штуцер вставил обычные патроны, начиненные порохом. Разумеется, я понимал, что мой секрет не продержится слишком долго. Комплексное использование булавы, нарезов и пули длиной в 5 калибров вскоре станет достоянием посторонних. Но это ведь не значит, что я должен облегчать им задачу, открыто демонстрируя свои возможности. Так что если придется стрелять на большой дистанции, то я использую патроны с порохом. Фалькату пристроил на спине. Клинок не отличается особой длиной, да и специальные ножны расположены наискось, так что неудобств мне это не доставляло. Скорее уж, наоборот, снимало вопрос с болтающимися на боку ножнами, освобождало левую руку, и меч не мешал выхватить пистолет. Глянул на себя в зеркало и невольно ухмыльнулся. Ну чисто рождественская елка. Вот интересно, сколько народу сегодня станет надо мной потешаться. Подумалось даже, что это перебор, и я решил было поснимать с себя все лишнее. Ну не в бой же мне, в самом-то деле. Но потом заметил, что непривычное вооружение несколько сковывает движение. Нет, однозначно к этому нужно привыкнуть. Опять же, была мысль разминуться с Ольгой и отправиться на заставу. Надо познакомиться с комендантом и прогуляться по округе. Заждался, выходя на заднее крыльцо, спросил я Ерему. Только вернулся, Никита Григорьевич. На кухню за снедью бегал, кивнул он на переметные сумки у своей лошади. Сев в седло, понял, что со штуцером нужно что-то делать. Можно, конечно, и за спину пристроить, но там уже клинок, и получается неудобно. При пешем марше я его буду носить либо на сгибе руки, либо повешу на плечо. А вот в седле надо бы озаботиться кобурой на манер ковбоев в моем мире. В поместье имеется шорник, спросил я Ерему, пристраивая ружье поперек седла. Как-нибудь, Никита Григорьевич. Причем отличный. Я уловил легкую иронию во взгляде оруженосца, всячески пытающегося это скрыть. А я о чем? Моя склонность быть во всеоружии его явно забавляла. Разозлился было, но быстро взял себя в руки. Знал же, что так будет. Едва выехали за ворота села, как вдоль дороги потянулись обширные поля едва взошедших ржи и пшеницы, разделенные довольно широкими полосами конопли. С одной стороны, сама эта культура довольно востребована для парусов и канатов. С другой, эдакая мера пожарной безопасности, так как к моменту сбора урожая зерновых она все еще зеленая. А значит, случись огнедышащие твари, им не удастся выжечь весь урожай. Повернули влево, по полевой дороге. Это была не такой широкой, как главная, а потому с одной стороны тянулось пшеничное поле, а с другой конопля, чтобы пламя не перекинулось. Доехали до въезда в лес, и дальше дорога уже пошла под сенью деревьев. Солнце пока еще не сильно припекает, и здесь особенно прохладно. Начало апреля и от земли все еще тянет стылостью. Если в саду лиственные и плодовые деревья из-за отсутствия листвы тени, как таковой, нет, то лес хвойный, дорога не отличается особой шириной, и солнечные лучи практически не пробиваются. Примерно через версту выехали к лесопилке с большими сараями для складирования и сушки леса. Под навесами штабеля бревен, ожидающих своей очереди для обработки. Во дворе суетятся работники, стоят три подводы, загруженные саженцами. Булыгина не видно, но лесорубы, рабочие и лесничие и так знают, что им нужно делать. А это плюс к Арпу Сергеевичу, умело управляющему хозяйством. Слева от дороги малая часть леса, 1000 десятин. Его рубят и следом высаживают новый. Там, Ерема махнул в сторону вьющегося меж деревьев слабо наезженного проселка, делянка, где подращивают саженцы. Карп Сергеевич знатный земельник, у него деревья растут куда быстрее, чем в обычном лесу. А там что, указал я на второй проселок, уходящий вправо от основной дороги. Та сторона леса больше этой, 3000 десятин, зверья всякого полным полно. Князь редко бывает, но гости из соседних поместий приезжают. Вот и построили охотничий домик с подворьем. И что, всей радости господам, что только охота. Не, Карп Сергеевич дозволение от его светлости имеет балы проводить в господском доме. Вот соседи по очереди друг к другу и катаются. Доехали до лесного подворья. Ну что сказать, уютный такой полноценный бревенчатый дом в 2 этажа, навесы с длинными столами и коновязями, сеновал. Вообще-то, все по-спартански просто, но это ведь всего лишь временное прибежище. Закончив осмотр, двинулись по лесному проселку дальше, пока не проехали весь лес с запада на восток, обогнули его восточную оконечность и вышли на Орловский тракт. Далее обошли обширные поля и, намотав на лошадиные копыта изрядное количество верст, наконец вернулись в усадьбу. Завернули в ремесленные мастерские, где я озадачил шорника кобурой для штуцера и заказал кузнецу умывальник, быстренько начертив, что именно желаю получить. Кому-то, может, и нравится, когда ему поливают из кувшина, но лично мне куда предпочтительнее иметь свой умывальник. Кстати, ни разу не бадья с краном. Делать нормально, чтобы и функционально, и красиво. Так что пусть кузнец кооперируется с плотником. «Добрый день, Никита Григорьевич», — окликнул меня Булыгин, когда я вышел от шорника. «Здравствуйте, Карп Сергеевич. Я смотрю, вы снарядились прямо как на войну», — не удержался от замечания управляющий. «Понимаю вашу иронию, но к тому моменту, когда мне все же придется драться, хотелось бы не ощущать весь мой арсенал как нечто инородное», — с добродушной улыбкой ответил я. «Кстати, что Ольга Платоновна?» После полдника решила прокатиться с моей супругой по округе, чтобы ознакомиться с поместьем. Я хотел сопроводить ее, но она заверила, что пока не намерена лезть в хозяйственные дела, и желает просто осмотреться. В этом вы с ней похожи, но я пойду дальше. Как раз собирался искать вас. Имеется ли связь с комендантом заставы Дубравской? Разумеется. А портальная карта на заставу? По две карты у меня и Екатерины Викторовны на все три заставы Орловского княжества. Она ведь поляница и является резервом для каждой из них, ответил он. Превосходно. Не могли бы вы связаться с господином Иевлевым, сообщить о моем прибытии и открыть мне портал? Нет ничего проще. Но не желаете ли поесть, прежде чем отправиться на заставу? Мы с Еремой перекусили в седле, так что голода я не ощущаю. Хотелось бы за сегодня успеть ознакомиться еще и с заставой. Тогда я смогу с легкостью устроить туда порталы. Как пожелаете, легко согласился Булыгин. К слову, имеется ли у вас ваша карта связи? Спросил я о насущном, при этом протягивая ему свою. Увы, но нет. Вот приедет Артем на побывку, непременно озабочусь. Не будем ожидать вашего сына. Извлек из кармашка на поясе картон заготовки под карту и один из метательных ножей. Булыгин хмыкнул, пожал плечами и поднял раскрытую ладонь правой руки на уровне груди. Я быстренько ткнул его в подушечку указательного пальца и измазал в выступившей крови лицевую сторону будущей карты, после чего активировал руны бранного лечения и тут же залечил маленькую ранку. «Порядок», — удовлетворенно кивнул я, помахивая картоном. «Рунами высушить выйдет быстрее, но тогда не получится изготовить карту. Кровь должна впитаться и высохнуть сама. Вот тогда заготовка будет готова превратиться в карту связи». Тем временем Булыгин связался с комендантом заставы и, наскоро переговорив с ним, обратился ко мне. «Готовы, Никита Григорьевич, как пионер? Причем тут пионеры?» Явно имея в виду первопроходцев, спросил он. «Ну, они же всегда готовы к новым свершениям и путешествиям в неизвестность. Вот и я так же». «Ясно», извлекая портальную карту, произнес управляющий. «Что? Прямо здесь?» Имея в виду то, что площадка находится во дворе усадьбы, удивился я. «А кто вам запретит на вашей земле строить порталы, где вам заблагорассудится?» Пожал он плечами. «Действительно», делая приглашающий жест, согласился я. Оказавшись на площадке, отсыпанной утоптанным гравием, в углу двора, быстренько осмотрелся. «Ага, а вот, похоже, и тот самый Иевлев, полусотник и комендант заставы, высокий мужчина за 50 крепкого сложения, что в этом мире скорее за правило, чем нечто выдающееся. Одет в мундир дружины князя Зарецкого, на груди горжет полусотника с его же гербом. Боярский герб Ольги пока еще проходит процедуру утверждения у царя. Как только это случится, так и дружина перейдет в полную ее юрисдикцию. А пока дружинники продолжают оставаться на службе у князя. Сильвестр Петрович, протянул я ему руку. Как я понимаю, Никита Григорьевич, поинтересовался он, отвечая на рукопожатие. Ваш новый заместитель, подтвердил я, и была вам охота ерундой заниматься, неодобрительно покачал он головой. Имеете в виду мой отказ от боярского титула, понял я. Несложно догадаться, подтвердил он. Вы ведь помещик, и Ивлево находится по соседству с Орешково. Не такое крупное, но вполне доходное. Не в ваши годы служить полусотником и витязем на глухой заставе, притягивая к себе твари. Долг за рост дара перед князем вы уже закрыли, а для такой службы найдется достаточно безземельных дворян помоложе. Однако вы не дома, а здесь. На то у меня есть причины», — бросив на меня недовольный взгляд, произнес полусотник. «У меня тоже», — пожал я плечами. «Хм, ваша правда. Прошу меня простить», — дернув себя за нос, согласился комендант. «Сильвестр Петрович, давайте не будем ковыряться в личном. Его светлость назначил меня вашим заместителем, но сделал это только для того, чтобы я имел официальное право охотиться на тварей, а потому для вас и ваших людей ничего не изменится, ну или почти ничего. Разве только во время моего пребывания на заставе я буду активно шастать по округе в поисках тварей и трофеев? И как вы собираетесь это делать?» С сомнением поинтересовался комендант. «Максимально эффективно», — уверенно заявил я. «Хотелось бы на это посмотреть», — окинул он меня ироничным взглядом. «Вот к гадалке не ходить», — мысленно посмеивается над мальцом, обрядившимся в полный доспех, да еще и увешанного разнообразным оружием, как рождественская елка. «Понимаю его, это должно выглядеть потешно», на что указывало поведение даже моего оруженосца. «Вскоре вам представится такая возможность, Сильвестр Петрович», — заверил я, понимая, насколько глупо выгляжу. «Надеюсь, вы не обиделись, Никита Григорьевич, вообще-то обидно, но, с другой стороны, и его понимаю, я ведь перед ним выгляжу мальчишкой, жаждущим подвигов и славы, брецающим оружием, как скоморох, он же ветеран, 30 лет прослуживший на границе и настолько привыкший доверять своему дару и клинку, что даже доспехи не носит. Наверняка у него мощный панцирь, и в перстне вижу сферу по размеру не ниже второго ранга, а это не слабый щит. С такой защитой носить лишнюю тяжесть попросту ни к чему. Вот только мой амулет в 800 единиц сумел убедить меня в том, что железо ни разу не лишнее. Быть может, коменданту не доводилось сходиться с тварью один на один или с одним помощником, потому и судит он, исходя из других предпосылок. Глупо обижаться, Сильвестр Петрович. Я ведь понимаю, что в ваших глазах выгляжу смешно. Остается сделать так, чтобы вы воспринимали меня всерьез. Только и всего. Глава 17. Показушник. Никита Григорьевич, я и не думал задевать вас, слегка растерянно произнес комендант. До старого служаки, похоже, дошло, что он мог перегнуть палку, и я сейчас же сорвусь что-то там доказывать. А перед ним как бы зять князя Зарецкого и по факту будущий работодатель, гибель которого ляжет на его плечи тяжким грузом. «Все нормально, Сильвестр Петрович», — заверил я, вешая штуцер на плечо. Извлек свой блокнот с набросками точек перехода и начал зарисовывать участок двора в глухом углу, который использовался в качестве портальной площадки. Постройки заставы расположены квадратом, их наружные стены образуют внешний периметр со стороной в 20 сажен и внутренний двор в 15. Крыши служат в качестве помостов для защитников заставы, а сейчас там прохаживаются караульные, поглядывая за высокий парапет. Наверх можно подняться по 4 лестницам. По углам устроены площадки с установленными там крепостными арбалетами. К слову, моей конструкции, с обратными плечами. Все сугубо функционально. Казарма, комнаты коменданта и десятников. И пусть вас не обманывает звание, потому что все трое дворяне. Правда, с рангами у них значительно скромнее, чем у Восьмирнового и Ивлева. На то, чтобы зарисовать точку перехода, у меня ушло минут 5, после чего я убрал блокнот, извлек из кармашка свою карту связи и протянул коменданту. «Вот, Сильвестр Петрович, вы всегда можете связаться со мной. Могу я получить вашу, или, может, есть у кого-нибудь из десятников?» — спросил я. «Моя вот, а у господ десятников нужно узнать», — пожал плечами комендант. «Благодарю. А теперь прикажите открыть ворота», — забрав карту коменданта, я направился на выход. «Вы куда?» – удивился Ивлев. «Туда», – кивнул я в направлении пятна. «С этим, духовые ружья хороши в лучшем случае против волка, да и то сомнительно. Против кабана с ним лучше уже не выходить, о тварях я просто промолчу. А это не духовое ружье, а огнестрельное, и его выстрел сопоставим со стрелометом. Так что при удачном попадании одной пули хватит, чтобы свалить того же ящера. Огнестрельное? Но к чему такой риск? Никакого риска. Я же не с людьми буду драться, а с тварями, которые поджигать порох на расстоянии не умеют. Хорошо, допустим, это серьезное оружие. Но идти в одиночку в границе пятна, чтобы что-то там мне доказать, я не могу вас отпустить. Вот вернется из патрулирования десяток, и я снаряжу с вами другой. Сильвестр Петрович, не стоит так нервничать. Да, мне немного обидно из-за того, что в глазах окружающих я выгляжу забавно, но причина моего желания выйти за стены в одиночку вовсе не в этом. Мне так гораздо проще. Я с легкостью сумею позаботиться о себе, помощники же будут только мешать. Никита Григорьевич, Сильвестр Петрович, я в одиночку убил 5-ранговых змея-ящера и саблезуба, 6-ранговых змея-ящера, минотавра и птицееда, 7-ранговую виверну и 8-рангового змеехвоста. Про мелкоранговую шушеру промолчу. Полагаете, что его светлость отдал заставу в качестве приданого дочери просто так, или чтобы я потешил свое самолюбие? Спешу вас разочаровать. Он предоставил мне возможность охотиться на тварей. Я изограф и хочу провести рекогносцировку зоны ответственности заставы, чтобы наметить точки перехода порталами и впредь не бить ноги, а сразу перейти в нужное место. На всякий непредвиденный у меня есть ваша карта связи, и я в любой момент могу построить портал прямо на заставу. И все же я не выпущу вас, упрямо гнул свое комендант. Если вы еще не поняли, то я не спрашиваю вашего разрешения, покачал я головой. Если вы еще не поняли, то комендант заставы Дубравской я, и командую тут тоже я. Хорошо. У вас есть карта связи с его светлостью? Разумеется, нет. А с кем из командования вы можете связаться? С воеводой? С Тысяцким. Так, это слишком долго. Я извлек из колоды карту Ермолова и вгляделся в изображение, которое вскоре ожило. На этот раз я застал его в каком-то помещении с богатой отделкой. Интересно, на какой прием его занесло? Впрочем, не интересно ни разу. Каждый развлекается, как ему заблагорассудится. Кто меня вызывает? Спросил он. Это Артищев, ответил я. Никита Григорьевич, что-то не так с отдыхом. Все не так, вы не могли бы организовать передачу по цепочке приказа его светлости, чтобы комендант заставы Дубравской выпустил меня за ворота. Ей-богу, я уже жалею, что не отправился сюда верхом или пешком. А оно вам надо, в одиночку-то, и вы туда же, Кирилл Аркадьевич. Да что мне будет при моих возможностях? В любой момент успею построить портал и уйти на заставу. Это да, вы можете. А вот мы удержать вас, пожалуй, нет. Не ссорьтесь с комендантом. Обождите немного, сейчас все решу. Жду. Минут через 15 Ивлев ответил на вызов, и судя по его виду, вызывал его кто-то из начальников. Все же странно наблюдать, как человек разговаривает с пустым местом. Ладно еще, когда берут карту для встречного вызова и говорят в нее, как в телефон по видеозвонку, тут никаких вопросов. Но вот так, уставившись в пространство, или отвечать кому-то и буравить при этом недовольным взглядом меня, оно как-то совершенно непривычно. «Открыть ворота», — наконец приказал комендант, больше не говоря мне ни слова. Я обозначил кивком благодарный поклон, после чего приладил штуцер на сгибе локтя и направился к узкой надвратной арке, способной в лучшем случае пропустить повозку. Пройдя в ворота, оказался на подъемном мосту через довольно широкий и глубокий ров, заполненный водой. Она первый защитник от тварей, не всегда и не от всех, но от большинства это уж точно. Когда сошел с моста, тот дрогнул и пополз вверх. Я оглянулся, встретился взглядом с комендантом и помахал ему рукой. Затем обернулся, прикидывая, куда направиться, и наконец двинулся на запад к незримой границе пятна. Теперь я один, а потому нет никакой надобности в соблюдении секретности. Поэтому переломил стволы, извлек патроны, начиненные порохом, и убрал их в сумку. Взамен же взял парочку 6-ранговых и вложил в стволы. С одной стороны, штуцер у меня для дальнего боя и, если их не хватит, у меня имеются в запасе как боевые руны, так и пистолеты, заряженные 7-ранговыми патронами. Ну и такой момент, что они банально дешевле. Все же дороговато направо и налево палить из подобного оружия. С рунами быстрого доступа мудрить не стал, распределив ману, как обычно, из боевых копье, шар и ловчая сеть. Заряды несерьезные, но благодаря быстрому откату мало не покажется. Из вспомогательных использовал портал с расчетом на дистанцию не более 20 километров, дальше от заставы все равно отдаляться не планирую. И распознавание, влив в него весь остаток в 20 единиц, что позволит использовать его на расстоянии в 120 шагов. А вот от поисковой сети предпочел отказаться. Ни к чему понапрасну расходовать разовый лимит, если эту цепочку я могу компенсировать своим предвидением. Своевременно же отличить прошедших инициацию твари от простых совсем не помешает. Свою способность использовал на все доступные 8 секунд. Настроение у меня скверное. Отчего-то подумалось, что расскажу Ольге о том, как я обвешался оружием, словно бахвал какой. представил ее снисходительно презрительную улыбку, и кровь тут же вскипела. Захотелось послать всех разом, кому-нибудь набить морду и добыть высокоранговую тварь, причем непременно все разом, потому что я никак не мог определиться с очередностью. Решил дать выход бурлившему в крови адреналину и перешел на бег. Правда, при этом и не думал расслабляться, раз за разом активируя предвидение. Учитывая же то, что бежал я по открытой местности, то мог себе позволить подобное послабление. Под ногами тихо шуршала свалявшаяся прошлогодняя трава, сквозь которую уже пробивалась свежая сочная зелень. Благодаря легкой поступи и ловкости я не особо переживал по поводу возможных рытвин или кротовых нор, из-за чего можно было подвернуть, а то и сломать ногу. Руны не только приглушали мои шаги, но и компенсировали эти неровности. Чтобы как-то себе навредить, следовало попасть в натуральную яму. Я резко остановился и вскинул штуцер, при этом снова и снова активируя предвидение. Даже когда ящер наконец появился в поле моего зрения, я продолжал проверять на предмет возможной стаи, что соответственно свидетельствует о наличии змеи-ящера. Но ничего подобного. Зато распознавание показало, что это обычная тварь, еще не прошедшая инициацию. Похоже, одиночка, охотившийся на человека. Твари ненавидят нас похлеще собак, кидающихся на кошек. Много с ящера не взять, но копейка рубль бережет. Опять же, я еще не забыл, как мысленно надо мной потешался Ивлев. Подпустил тварь поближе, после чего метнул ловчую сеть. 15 единиц гарантированно спеленают крепкий пятый ранг, что уж говорить о простой твари. Ящер тут же пропахал брюхом по траве, пару-тройку секунд еще бился, после чего сеть окончательно стянулась, и он замер. Прикинул его габариты и свои возможности, сбросил силу и парочку других усилений, увеличил ее до максимума, после чего подступился к твари и, ухватив за лапы, попытался приподнять. Мало того, что неудобно, так еще и тяжесть под 13 пудов, похоже, она уже вот-вот должна пройти инициацию. Но, как видно, не судьба. «Сильвестр Петрович, не могли бы вы отправить ко мне через портал воина посильнее? Лучше десятника, чтобы он мог усилиться. Что у вас случилось?» Тут же встревожился комендант. «Ничего особенного. Просто встретил ящера и спеленал его сетью. Надо бы перебросить трофей на заставу да разделать там с толком да расстановкой. Но у меня для этого сил не хватит. Я правильно понял, что всего лишь через полчаса после отбытия с заставы вы поймали ящера?» «Все верно. Одинокий одаренный для тварей, все равно что манок. Вот и бросился на меня один из них. Ожидайте. Пока суд да дело, я осмотрелся и приметил валун, торчащий из земли где-то на локоть. Попытался его сдвинуть с максимальным усилением в силу, и у меня ничего не получилось. Похоже, он подобно айсбергу показывает лишь малую часть, что меня полностью устраивало. Значит, есть вариант использовать его как точку привязки. Я извлек блокнот и начал зарисовывать его. Больше тут привязаться попросту ни к чему. Едва закончил, как со мной связался Ивлев. «Здравствуйте, Никита Григорьевич. Позвольте отрекомендоваться, Ратников Родион Сергеевич, командир первого десятка», представился вышедший из портала воин. «Очень приятно. Надеюсь, вы вложились в силу. Я-то вложился, но не факт, что у нас получится. А мы попробуем». Ратников пришел не с пустыми руками, а с отрезом пеньковой веревки. Мы обвязали ящера так, чтобы вышло две петли, за которые и приподняли его. Не сказать, что было легко, но в общем и целом управились. Затем я открыл портал, в которые забросили тварь прямиком на плац заставы. «Я останусь с вами, Никита Григорьевич», — заявил Ратников. «Родион Сергеевич, я прошу вас вернуться. Поверьте, самому мне управиться будет куда проще, а вы пока можете приступать к разделке ящера. Он не обратившийся, так что навыки алхимика там без надобности. И все же я настаиваю», — попросил я, проводив десятников портал, который, к слову, самостоятельно открыть он не мог, только с помощью карты, каковых на заставе всего-то несколько штук, и каждая на счету. Хорошо все же быть изографом и обладать независимостью в передвижениях. Так как здесь с точкой перехода я определился, решил взять южнее, отдалиться на несколько верст и зафиксировать следующую. Далее двинусь на север, чтобы охватить зону ответственности заставы по фронту. А там уже можно будет и на запад продвигаться, выстраивая второй рубеж. Времени до сумерек у меня не так чтобы много, а потому я снова побежал. Вскоре поднялся на взгорок и обернулся в сторону заставы. Отсюда до нее верст 7, и видна она хорошо. Я вложился в дальнозоркость и осмотрел ее со стороны. Не то чтобы Дубравская была как на ладони, хорошо удалось рассмотреть лишь обращенные ко мне стены да полоску дальней части плаца, ну или двора. Все же высота холма, на который я взобрался, не настолько превышает стены, чтобы открыть лучший обзор. Полагаю, это место вполне подойдет, а мощный дуб, выросший прямо на вершине, годится в качестве ориентира. Я извлек блокнот и быстренько зарисовал его. Правда, за основу взял только сам мощный ствол не выше моего роста. Мало ли что может случиться с кроной, да хоть та же буря пройдет и изломает ветви, радикально меняя конфигурацию. А вот со стволом метаморфозы куда менее реальны. Закончив с этим, открыл портал и переместился к давешнему камню, после чего бодрой рысью побежал на север. Отсюда застава не видна, так как находится за увалом возвышенности. И когда я отбежал на очередные несколько верст, так и не появилось в поле зрения. Здесь уже все чаще встречались заросли кустарников и отдельно стоящие деревья. Вот одно из них с достаточно мощным стволом я и приметил в качестве ориентира. Достал блокнот и проворно сделал зарисовку. Время позволяло, поэтому я сунул блокнот в подсумок на поясе, а не стал его отбрасывать в сторону. Подцепил пальцами приклад штуцера и, крутнув ружье, взял его на изготовку, сразу выводя на линию прицеливания. 8 секунд, отыгранных предвидением на все эти действия, хватило с избытком. Похоже, птицеед понял, что я не собираюсь двигаться дальше по тропе, ведущей на водопой к разливу то ли большого ручья, то ли небольшой речки. А я и не собирался. Закончив зарисовку, намеревался открыть портал и вернуться к точке у камня, чтобы затем отдалиться на запад от заставы еще на 5 верст и поискать очередную привязку. Полумедведь полусова, покрытый перьями, выскочил из кустов и рванул в мою сторону с завидной скоростью. Сдается мне, что на короткой дистанции от него и олень не уйдет. Птицеед и сам по себе быстр, а тут он еще и обратившимся оказался. Дистанция и без того небольшая, да еще и стремительно сокращалась. На принятие взвешенного решения времени нет, и я грохнул по очереди из 2 стволов штуцера. Обе булавы вместе с пулями достигли цели, но пробить защиту не смоги. Первые вызвали рябь на панцире, вторые бессильно упали в траву. Отбросив штуцер далеко в сторону, чтобы не повредить, я выбросил вперед левую руку, с которой сорвался росчерк ледяного копья. Будь на моем месте другой одаренный, и вполне возможно, что он промахнулся бы, но благодаря предвидению, которое успел перевести в боевой 2-секундный режим, я уже попал из штуцера, и сейчас знал, в какую сторону кинется птицеед. Знать и достать четко по месту не совсем одно и то же. Предвидение, которое я на автомате кастовал безостановочно, говорило о том, что я не просто не промахнусь, но и вгоню руны точно в широкую грудь. Однако этот огромный подвижный комок перьев, под которыми угадывалось мощное и ловкое тело, умудрился все же увернуться. Льдисто-голубой росчерк, проломившись сквозь защиту, ударил птицееда в правую лапу. Не смертельно, но болезненно. Он припал на раненую конечность, пропахав мордой и клювом по пожухлой траве, уже изрядно сдобренной молодой порослью. Окрестность огласил дикий рев, полный не столько боли, сколько ярости. Мгновение, и он вновь ринулся на меня, сильно прихрамывая, но от этого не менее стремительный. Ловчая сеть, без понятия, как у него с рангом. Судя по тому, насколько легко я проломился сквозь его защиту, не очень. Зато с массой и физической силой полный порядок, потому что руны на целых 15 единиц продержались не более пары секунд, после чего он вновь яростно взревел, распрямился, встав на задние лапы, и в торжестве развел передние. «Показушник», — бросил я, глядя ему в грудь, чтобы не встретиться взглядом и не попасть под ментальную атаку. «Хм, а вот интересно, я это птицееду адресовал или самому себе? Кто из нас сейчас тут выпендривается, он или я?» «С ним все понятно», — вырвался из сети, показал свою силу и привлекает к себе внимание, чтобы встретиться взглядами и взять меня под контроль. «А я-то что творю?» Мысль пронеслась в голове и умчалась прочь. В следующее мгновение с моей руки сорвалось очередное копье, впившееся в грудь птицееда. Он поперхнулся собственным ревом, вздрогнул и замер, словно проглотил лом, после чего с глухим стуком рухнул мордой в траву. Я подспудно ожидал, что земля вздрогнет, принимая такую массу, но ничего подобного не случилось. И снова здравствуйте, Сильвестр Петрович, не смог я сдержать иронии, когда изображение на карте ожило. Только не говорите, что спеленали очередного ящера, хмыкнул комендант. С ящером не задалось, но у меня имеется труп обратившегося птицееда, и если вы отправите мне в помощь Родиона Сергеевича с соответствующей посудой для консервации трофеев, то я готов ограничиться только его сферой и шкурой с головой, а остальное передать в фонд гарнизона. Вы сейчас шутите? — недоверчиво спросил Ивлев. С чего бы мне заниматься такими глупостями? Я совершенно серьезен, и если можно, то поспешите, пожалуйста, потому как переправить через портал мы его не сможем, ибо слишком тяжел, так что разделывать его придется на месте. Я вас услышал, но нам потребуется время, чтобы подготовить посуду. Вызовите меня по карте, когда будете готовы. Ратников вышел из портала минут через 10, неся в руке за лямку объемный берестяной короб с тихо позвякивающими банками для консервации. «А вы, как я погляжу, времени даром не теряете», — уважительно произнес он. «Не самый выдающийся добытый мною экземпляр», — пожал я плечами. «Но две твари за неполные 2 часа, это внушает, насколько вы хороши в алхимии, Родион Сергеевич. На грамотную разделку туши и консервацию ингредиентов моих познаний хватит, на большие даже не замахиваюсь. Из отличных трофеев могу сварить только плохонькие зелья. А как насчет обучения? Хотите заполучить на заставу своего алхимика? Есть такая мысль. Коль скоро она досталась мне в качестве приданого, то хотелось бы получать максимум возможного. Увы, но вкладываться в меня не лучшая идея. Ладно, давайте займемся вашим птицеедом». Ратников приступил к разделке, а я принял на себя роль помощника. Ну и постоянно использовал свое предвидение, чтобы мы не оказались застигнутыми врасплох. Одно неудобство: чтобы вовремя обнаружить опасность, нужно постоянно вертеть головой. Лучше уж узнать о приближении опасности загодя, пока тварь находится в отдалении, а не за несколько секунд непосредственно до атаки. Однако уважительно покачал головой Ивлев, глядя на пернатую шкуру у моих ног. «Я их не искал, если что, Сильвестр Петрович», — заверил я коменданта, подбрасывая на ладони сферу 3-го ранга. Как я и предполагал, слабоват оказался птицеед. Будь постарше, и мне пришлось бы повозиться, хотя в исходе я и не сомневаюсь. У моей уверенности довольно веские основания. «Никита Григорьевич, а какой у вас ранг, если не секрет?» «В 5-й, что значится на вашем перстне, как-то не верится. Крепкий 6-й, отчего-то решил я сказать правду. И к чему тогда эта ложная скромность? Не люблю показушничество», — пожал я плечами. «Правда?» – изобразил искреннее удивление комендант. «КХМ, а еще это вводит в заблуждение противников. Меня уже 4 раза пытались убить», – невольно смутился я. «Понимаю, я не стану распространяться на эту тему», – уже совершенно серьезно произнес Ивлев. Глава 18. Сахарная косточка. Дольше задерживаться на заставе не имело смысла, я связался с Булыгиным, чтобы предупредить, и открыл портал в Орешково. Управляющий встретил меня у ступеней высокого крыльца с перилами. Со мной связывался Ивлев. Признаться, он под впечатлением. Гарнизон, конечно, поставляет трофеи в княжескую казну, но основная их масса приходится на бесплодные штурмы заставы. Охотничьи партии тоже отправляются на промысел, но обычно им приходится затратить изрядно времени, чтобы выследить или подманить добычу. А тут две твари за неполные 2 часа. Да еще и одна из них обратившаяся, — покачал головой Булыгин. «Твари лишены разума, но обладают звериным чутьем и хитростью, Карп Сергеевич. Они стараются обходить стороной серьезный отряд, который может быть им не по зубам. И наоборот, 1-2 человек рассматривают как потенциальную добычу. Так что в моем случае вопрос стоит не в том, что смогу ли я обнаружить тварь или твари, а в том, когда они сами набросятся на меня.